семья на первом месте, и Франция, семья, Хедвардс, Франция, поместье Лестринджи, август, 1976. За длинным обеденным столом, чуть сгорбившись, сидела девушка. Та была настолько увлечена маленькой потрепанной книгой в руках, что совершенно не заметила, как двое молодых людей наперегонки вбежали в обеденный зал. «Смотри, Басти!» — елейно протянул Рудольфус. «Наша сестрица нас опять не замечает. Должно быть, общество старых книг ей куда больше интересно», — в ответ парировал второй с легкой улыбкой на губах. Двое не спеша прошли в зал, садясь на бархатные стулья изумрудного цвета с изящно вырезанными ножками с золотистым отливом. Волшебники заговорщически переглянулись друг с другом. Порой их ментальной связи можно было только позавидовать. «Ну же, красавица, посмотри на нас!» Молодой мужчина не оставлял надежд разговорить младшую сестру, недовольно оглядывая ветхий переплет в ее руках. «Ты от своих книг вообще отрываешься?» Шумно вздохнув, Алина перевернула страницу, не отвлекаясь от увлекательного романа. Осталось меньше 100 страниц, и она наконец-то сможет перейти к другой книге, которую ей посоветовала Паркинсон. Уж она-то знала в них толк, хоть и упорно отрицала. «Верно, за целое лето ты уже и забыла, как выглядят твои братья», — с шумом выдохнул Рабастан, в нетерпении постукивая кончиками пальцев по поверхности массивного стола. «Вовсе нет», — небрежно бросила девушка, морща чуть вздернутый нос. «Никого я не забывала. Просто мне нужно поскорее дочитать, пока». Не успела она договорить, как двое тут же ответили за нее. «Пока родители не вернулись». «Да», — угрюмо кивнула Лина, ерзая на месте. «Бросила бы ты уже свои макгловские романы, пока наша цехаре Эмре дорогая мать не сожгла их», — нараспев протянул Рудольфус, вмиг выхватив из рук девушки книгу, попутно пролистывая пожелтевшие страницы. «Осторожней!» — воскликнула молодая волшебница, подскочив на ноги. «Это книжка Кэти. Не смейте ее повредить». «Что за Кэти?» — невзначай поинтересовался черноволосый юноша. «Кэти, просто Кэти». Девушка недовольно закатила глаза. Братья же в ответ продолжали смотреть на нее в упор, намереваясь услышать более развернутый ответ. Не выдержав, Лестриндж сдалась. «Кэти МакДугал из Пуффендуя. Она одолжила мне пару книг, когда мы возвращались домой из Хогвартса. Та девчонка с двумя хвостиками, да, и вообще-то она староста, так что имейте хоть каплю уважения», — сложив руки на груди, сердито добавила она. «Да будет тебе», — озорно улыбнулся юноша, в пару движений оказываясь рядом с сестрой, чтобы приобнять за плечи. «Мы же скучаем. Все лето пролетело, а ты дальше книжного переплета ничего и не видела». В подтверждение своих слов слизеринец оглянулся на старшего брата. «Верно, Руди?» «Совершенно верно», — согласно закивал он. «Давай-ка, проведи со своими братьями последние летние дни». Подходя ближе, молодой человек расплылся в милейшей улыбке, на которую только был способен. «Давай краткое», — растягивая гласные, вновь повторил Рудольфус. Двое стояли в напряжении, терпеливо дожидаясь ответа, в то время как хитрая слизеринка демонстративно задрала подбородок кверху, скользя по молчаливым братьям оценивающим взглядом. Всего миг, и она все же сжалилась. «Ну, и разве я могу отказать таким джентльменам, как вы?» Алина звонко рассмеялась, забирая книгу у парня. На их лицах сразу же расцвели улыбки. «Вот это другое дело», — весело проговорил брюнет, не убирая рук с плеч хохочущей сестры. «Итак, пожалуй, сначала отправимся в город, прогуляемся по парку и, конечно же, съедим по мороженому в Орликуин Гелати кафе мороженое. Поговаривают, у них оно лучшее во Франции», — с блаженной улыбкой промурлыкал Рабастан. «Ты как всегда прав, братец», — Рудольфус усмехнулся себе под нос. «Лично я обязательно закажу 3 шарика клубничного мороженого с кленовым сиропом. Ну, а я фисташковое с горячим черным кофе». «А я», — не успела она договорить, как была прервана сразу двумя. «Шоколадное», — хором закричали волшебники намного громче, чем хотели. Не растерявшись, брюнетка тут же дала смачный подзатыльник младшему брату и пнула локтем под ребра старшего. Те, абсолютно не ожидав удара, согнулись пополам, еще громче смеясь. «Вы оба невоспитанные грубияны», — сквозь зубы произнесла Алина, грозя обоим указательным пальцем. «Что за идиотская привычка обрывать меня на полуслове?» Сердито оглядев братьев, она схватила мягкую бархатную подушку с вышитым на ней гербом семьи и принялась лупить обоих в качестве воспитательных мер. «Наглецы, невоспитанные мальчишки», — припоминала все известные ей ругательства слизеринка, при этом не забывая каждого одарить ударом своего мягкого оружия. «Полно, сестренка, смилуйся», — взмолился Рудольфус. Мужчина уклонился от очередного удара с правой стороны, попутно прикрываясь телом брата, в то время как Рабастан хохотал до колик в животе, оставаясь единственной преградой между сестрой и старшим братом. «Смешно тебе», — елейным тоном поинтересовалась Лестриндж. «Может, тоже хочешь получить?» «Прошу, успокойся, Алина, это всего лишь невинная шутка». Рудольфус по-прежнему прикрывал лицо руками, ожидая возможного возобновления их битвы. «Ваши шутки не заканчиваются на протяжении 16 лет», — фыркнула волшебница и все же выпустила из рук подушку, упавшую прямо на пол. Алина прошла мимо обоих братьев прямиком к дивану. «Сколько можно себя так вести? Вы же уже не дети». «Ладно он», — небрежно махнув в сторону младшего брата, проговорила девушка. Рабастан состроил оскорбленную рожицу. «Ну, а ты, Руди, ты же самый взрослый, не устал, кажется, кто-то хандрит», — подразнил младший. Ничего не ответив на реплику брата, Рудольфус неспешным шагом прошел к дивану. Спиной откинувшись на изящную спинку дивана, он моментально уместил голову сестры на своей широкой груди. Недолго думая, Алина обхватила брата за торс одной рукой, прижавшись крепче. «Что случилось, милая?» — нежно спросил Лестриндж. «Что расстроило мою красавицу-сестру?» Та в ответ лишь уткнулась лицом в грудь брата, спрятавшись от двух настойчивых пар глаз. Пропыхтев что-то нечленораздельно, Алина тяжело вздохнула. «Расскажи нам», — попросил Рабастан, удобно устроившись на коленях сестры. «Ты же знаешь, мы переживаем за тебя и за...» Хотел было продолжить Рабастан, как вдруг, встретив предостерегающий взгляд брата, не закончил предложение. «Все дело в том», — еле слышно всхлипнув, — начала Алина, на что оба тут же заметно напряглись. «Я просто боюсь, что мы можем утерять нашу связь и отдалиться. Ты уже закончил Хогвартс, Руди, а нам с Басти еще 2 года там учиться, но без тебя. Мы же никогда не расставались, а теперь...» Она всхлипнула, уже не сдерживая слез, начавших стекать по щекам с неравномерно покрывшим их румянцем. Рудольфус коснулся заплаканного лица сестры, осторожно утирая ее слезы, словно она маленький ребенок. Ему совершенно не нравилось унылое настроение сестры. Алина часто хандрила, когда летние каникулы подходили к логичному концу. Рабастан слегка приподнялся на локтях, чтобы лучше видеть обоих. «Посмотри на меня», — осторожно протянул Руди, приподнимая за кончик подбородка лицо девушки, тем самым стараясь поймать ее взгляд. «Никто», — добавил гораздо громче, «и ничто никогда нас не разлучит. Ты и Басти, самое дорогое, что у меня есть. За каждого из вас я отдам свою душу и спущусь в самое пекло ада, если будет нужно. Сделаю все и даже больше, но вас не потеряю». Алина слушала его внимательно, ловя каждое слово и затаив дыхание. «Поэтично и драматично, братец», — пролепетал младший Лестриндж. Но он прав, Рабастан напустил более серьезный вид, обращая на себя внимание. «Мы всегда будем вместе, и никто не посмеет встать между нами. Я клянусь тебе, вам обоим», — положа правую руку на сердце, серьезно проговорил юноша. «И я клянусь вам обоим», — повторил слова брата Рудольфус. «Клянусь», — сказала Алина, утерев нос рукавом тонкой рубашки. Лицо ее озарилось ослепительной улыбкой. «Ну же, Сахаре Эсур, дорогая сестра, что же это за манеры?» С лукавой улыбкой Рудольфус поглядывал на влажный рукав сестры. «Боюсь, наша Цехаре Эмре, дорогая мать, не простит тебе этого пятна». «Верно, верно», — подтвердил слова брата Рабастан, закинув руки за голову. «Она же отдала за нее целых 15 галеонов». Разведя руки в стороны для пущего эффекта, воскликнул он. «Неоправданная плата», — тихо пробубнила волшебница, пряча улыбку в уголке рта. «Поздравляю, наша сестра снова в строю». Рабастан протянул руку брату, ожидая братского рукопожатия. Тот сразу на него ответил. «Я люблю вас, как и мы, Мигнонне милая». Мужчина заключил сестру в крепкие объятия. «Ну», — Рудольфус требовательно глянул на скривившего губы брата. «Только ради вас». Рабастан набросился на обоих, прижав их к мягкому дивану своим телом, без какой-либо возможности выбраться. Гостиную наполнил звонкий смех Алины, к которой присоединились 2 более грубых. Через несколько секунд раздался щелчок аппарации. «Вернулись родители». «1», — шепотом проговорил младший Лестриндж. «2», — продолжил Рудольфус. «3», — не выдержав, воскликнула девушка. Трое сорвались с места, не расцепляя рук, пробегая мимо домашних эльфов и родителей, которые толпились в зале около огромной мраморной белоснежной лестницы. «Где ваши манеры?» — прикрикнула светловолосая женщина вслед убегающей троице. Листринджи лишь разразились безудержным хохотом, уже через мгновение оказываясь у двери, ведущей в сад. Они неслись навстречу закатному солнцу. Миссис Лестриндж недовольно покачала головой. «Любовь моя, полна!» Поддерживая супругу под локоть, произнес мужчина, нежно оглядывая ее. «Они всего лишь дети, дай им насладиться детством». «Ох, Себастьян!» Глубоко вздохнув, женщина недовольно взглянула на мужа, с чьего лица по-прежнему не сходила улыбка. «Разве этому я их учила? Столько времени потрачено, а им хоть бы что!» Огорченно сказала женщина, вынимая бриллиантовые серьги из мочек ушей. «Монна Маур, моя любовь!» Он ободряюще сжал ее руку, накрыв своей. «Ты прекрасная жена и мать, не стоит себя ни недооценивать, ни тем более корить, а дети, это просто дети». Мистер Лестриндж поцеловал жену в чуть сморщенный лоб. «Вспомни хотя бы нас в их возрасте, только не начинай», женщина, наконец, улыбнулась, но для вида все же добавила. «Знаю я твои намеки, негодник». Мужчина ничего не ответил и лишь крепче обнял жену, вовлекая в глубокий и чувственный поцелуй. Этого у них нельзя было отнять. За столько лет, что они вместе провели, Лестринджи не утратили и доли чувств друг к другу. Вокзал Кингс-Кросс, платформа 9, сентябрь, 1976. 1 сентября – одна из важнейших дат для каждого ученика и студента. Время, когда пора вновь вернуться за школьные парты, встретиться с повзрослевшими за лето однокурсниками и вновь погрузиться во все последние новости и сплетни. И наконец-то взяться за голову, чтобы успешно закончить свое обучение. Вот и сейчас толпа на платформе лишь увеличивалась в размерах. Родители провожали в школу своих детей, кто-то из них садился в ярко-красный Хогвартс-экспресс в последний раз. А для растерянных и одновременно счастливых первокурсников это должно было произойти впервые. Двое юношей бежали сломя голову через всю толпу, держа свой багаж над головой, дабы ненароком не задеть кого-то. Гриффиндорцы попутно приносили свои извинения тем, кого все же им удалось зацепить. «Давай же, бродяга, поднажми!» Пытался перекричать шум толпы широкоплечий юноша с взлохмаченными волосами, делавших их больше похожими на птичье гнездо. «Иначе поезд отправится без нас», — добавил он, оглядываясь назад, чтобы убедиться, что друг не отстал от него. «Хогвартс не переживет этот год без нас», — уверил в ответ черноволосый юноша. «И мы не можем позволить этому произойти». Сириус Блэк отчаянно пытался восстановить дыхание, когда они остановились перед поездом. «Ты прав, мой друг», — рассмеялся молодой человек, облокотившись плечом об рядом стоявшую колонну. «Как думаешь, хвостый лунатик уже там?» Кивая в сторону вагонов, спросил волшебник, протирая краем мантии стекла очков. «А то», — усмехнулся бродяга, похлопав друга по плечу. «Пойдем уже, иначе староста нам всю плешь проест». Двое направились к ступенькам поезда, как вдруг взгляд одного из юношей, оглянувшего платформу, зацепился за незнакомую фигуру волшебницы неподалеку. Неосознанно замешкавшись на средней ступеньке, он так и замер, пытаясь лучше разглядеть ту, что привлекла его внимание. «Да, что такое?» Недовольно выругавшись, черноволосый врезался в спину друга. «На что ты там уставился, сахатый?» Нетерпеливо повторил парень, пытаясь рассмотреть в толпе причину, заинтересовавшую друга. Пока тоже не нашел глазами невысокую девушку с невероятно длинными черными волосами, доходящими до бедер. По обеим сторонам от нее стояли двое парней, всем своим видом излучающих статности какую-то особенную силу, присущую только членам аристократических семей. Перед ними стояли и их родители. Видимо, они как раз прощались с детьми, поочередно обнимая каждого. Затем юная мисс обратилась к молодому мужчине, стоявшему от нее по правую сторону. Приподнявшись на носочки туфель, она коснулась губами гладко выбритой щеки своего старшего брата, а тот в ответ притянул ее в объятия, скрывая лицо в пушистых темных волосах. «Я буду скучать», — тихо прошептала девушка, крепче обхватывая его за спину. «Как и я, Эсур, сестра», — отозвался мужчина, а после обернулся на самого младшего Лестринджа и крепко обнял его, шепотом давая тому наставление на предстоящий год. Леди Селестина лишь утирала кончиком фамильного платка уголки глаз. Расставания с детьми всегда давались тяжело, но в это утро, смотря на своих детей, она не могла держаться, как ей должно быть подобало. Еще крепче обхватив локоть своего мужа, она чуть слышно всхлипнула. «Полно, дорогая», — успокаивающе произнес глава семейства, обращаясь к жене, а затем, вновь обратившись к детям, продолжил, даю вам свой наказ, присматривайте друг за другом, ведите себя соответственно своей фамилии и статусу, не забывайте, что фамилия Винит Примус, семья, на первом месте, хором повторили трое, и ласково улыбнувшись, добавил, и повеселитесь там, юность не вечна, пролетит так, что и не заметите. Двое тут же переглянулись, одобрительно кивнув отцу. Мужчина вновь обратил свое внимание, но уже на дочь. «Моя дорогая, не забывай писать нам с матерью». «Но мне, почаще», — уже тише произнес отец, озорно подмигнув и поцеловав в лоб. «Пери, отец, осторожней, иначе мы с Руди решим, что нашу сестрицу ты любишь сильнее прочих». С видом оскорбленного до глубины души протянул Рабастан. «Вздор», — возразил мужчина. «Я люблю каждого из вас в равной степени. Не дуйся на него, папа, он просто трампер-дурак». «Алина», — одернула ее Селестина, вновь нахмурившись. «Не забывай, где ты находишься». «Прости, матушка», — опустив голову, промямлила девушка. «Не опускай головы, Лина», — склонившись к уху сестры, прошептал Рудольфус. «Помни об этом». Алина тут же расправила плечи. Рудольфус одобрительно кивнул, незаметно улыбнувшись. Поезд Хогвартс-экспресс, четвертый вагон, первое купе. Рассевшись по местам, друзья наперебой принялись рассказывать истории, произошедшие с ними за целое лето. «И потом она выгнала меня из-за стола и заперла в комнате. Представляете?» Смеясь, рассказывал Блэк под заразительный хохот друзей. «Но я не растерялся». Парень смахнул упавшие на глаза пряди, соорудил веревку из простыней и спустился из окна, прямо как в том кино, которое мы смотрели в прошлом году. Маглы были в таком шоке, видели бы вы их лица. Вновь раздался хохот. «Разумеется, моя дражайшая матушка не могла спустить мне такого с рук и заперла меня в поместье на целый месяц без права на выход. Но уж поверьте, лицо Малфоя в сырном соусе того стоило». Питеру с подобных историй было смешнее всех. Малфоя он ненавидел до дрожи в пальцах, и любая несуразица, произошедшая с этим типом, доставляла неимоверное наслаждение, а все из-за его отвратительного характера и бьющей все рекорды нахальности. «Это лучшее, что я слышал за все лето. Я представляю его перекошенное аристократическое личико. Спасибо, Сириус». Хохоча, Петтигрю изобразил шуточный поклон. «Для тебя, Хвост, я постараюсь припоминать эту историю как можно чаще. И все-таки, что вас задержало?» Вновь вернулся к теме их запоздалого появления Люпин, даже с близкими друзьями прежде всего оставаясь их старостой. «Действительно, что же это нас задержало, Сахатый?» Издевательски переспросил Сириус, отпив лимонада, любезно прибереженного для него Питером. Джеймс пропустил все вопросы мимо ушей. «А ведь правда, что его так привлекло? Точнее кто?» Остолбенел так, будто впервые ее видел. «Странно, они ведь шестой год в одной школе учатся, к тому же на одном курсе. Вот только эти волосы». Усмехнувшись своим мыслям, Джеймс, как ни в чем не бывало, повернулся к друзьям. «Разве есть что-то, что может меня интересовать?» «Да те же картофельные лепешки», — насмешливо протянул Питер. «Ящик огневиски, матч по квиддичу, побег от Филча», — воодушевленно принялся перечислять Сириус, попутно загибая длинные пальцы. «Полагаю, не обойтись без шуток над Снейпом», — вставил Ремус. Все дружно захохотали, вспоминая прошлогодние шалости. Хотел было он продолжить, как дверь купе резко открылась, и на пороге появилась знакомая девушка. Ее темные туфли отдавали блеском, в короткую черную юбку была заправлена белоснежная рубашка, расшитая золотыми нитями на запястьях, а поверх плеч накинут такой же черный пиджак с золотистым значком. На шее красовался атласный зеленый галстук. Даже не глядя на лицо, можно было безошибочно определить, кто это был. «Неужели вы до сих пор не в форме?» — вскинула брови Лестриндж, окинув четверых взглядом, полным сдержанного недовольства. «Разумеется, все, кроме Римуса», — ему Алина одобрительно кивнула. «Да ладно тебе, Лестриндж», — Поттер развел руками. «Лучше присоединяйся к нам, у нас целая куча сладостей». И действительно, на сиденье между Питером и Сириусом располагалась гора шоколада, мармелада, даже Берти Ботцы летающих карамельных бабочек. Не успела слизеринка и рта открыть, как за ее спиной появился сокурсник, при виде которого четверо мародеров тут же скривились. «Я искал тебя», — привлекая внимание девушки, протянул Люциус. «Мы все заждались лишь тебя, пойдем». Малфой медленно потянул Алину к выходу. Паркинсон всем уши прожужжал о том, как прошли ее каникулы в Испании, словно поговорить больше ни о чем. «Да, да, идем», — кивнула девушка, успев бросить беглый взгляд на гриффиндорцев. «Вы все же переоденьтесь, мы подъезжаем». Дверь купе захлопнулась, и двое скрылись в темном коридоре поезда. Взгляды присутствующих незамедлительно устремились на задумчивого Поттера. «Что это было, Сахатый?» — подал голос Питер. «Не присоединишься к нам?» — карикатурно передразнил он друга. В ответ компания рассмеялась, а Блэк протянул кулак Питеру, отбившему его. «У меня есть Лили. Зачем мне эта змеиная принцесса?» — мигом возразил Поттер. «Я всего лишь проявил галантность. Не зря же моя матушка вложила в меня столько сил». Теперь расхохотались четверо, быстро забыв и про Лестриндж, и про ее дружка. А уже через 15 минут виднелись пестрые крыши Хаксмида. «Ну-с, господа, пора». Блэк широко зевнул, подхватив с верхней полки свой багаж. «Встречай нас, Хогвартс!» Поддержал друга Поттер, повиснув на плече смеющегося Римуса. «Этот год обещал быть каким угодно, но уж точно не скучным». 2. Друзья, отработка, мир, звон посуды, шум голосов и легкая живая музыка волшебных инструментов, все эти звуки сопровождали учеников, входящих в большой зал. Хогвартс оставался в точности таким же, каким его покидали. Огромные яркие флаги факультетов развивались над столами, на отдельном возвышении восседали профессора, ожидающие студентов. Массивные окна позади них открывали вид на все такой же неприветливый и глухой запретный лес. Но главным украшением большого зала служил он, заколдованный потолок, сегодня принявший вид бескрайнего звездного неба, которое так любил директор. Альбус Дамблдор неспешно поднялся со стула, откинув небесно-голубую мантию за спину. Он вышел к уже подготовленному табурету для распределения учеников. «Я искренне рад видеть всех вас этим вечером. Надеюсь, что это лето провели именно так, как и мечтали, и смогли набраться сил на новый учебный год, так как в этом учебном году вас ждет сложная, но интересная работа. Неимоверное количество новых открытий и испытаний», лукавая улыбка тронула его губы. «И, конечно же, я не могу не уделить внимания ежегодному чемпионату по квиддичу, который состоится осенью». Ему в ответ раздался одобрительный гул, сопровождающийся хлопками и свистками. Квиддич – это то, что ученики беспрекословно любили в школе и чего ждали целое лето. И было совсем неважно, игрок ты или болельщик. На этом еще не все, директор взмахнул правой рукой, призывая к тишине. По просьбе нашего высокоуважаемого профессора миссис Деликонт, волшебник уважительно кивнул в сторону женщины в пурпурной мантии. Зимой, в рождественский сочельник, до того, как вы отправитесь домой на каникулы, состоится бал. Студенты вновь разразились оглушительными хлопками, и зал погрузился в громкое обсуждение. Женская половина принялась обсуждать наряды, прически и потенциальных партнеров, мужская же одобрительно засвистела, предвкушая незабываемый вечер. Ведь это означало одно – танцы. «Судя по всему, вы рады и довольны. Что в ответ радует и нас, ваших преподавателей?» Дамблдор снисходительно улыбнулся и, обернувшись на профессора по трансфигурации, кивнул. «Прошу вас, профессор МакГонагалл». Минерва МакГонагалл этим вечером была на удивление дружелюбна и приветлива, напрочь позабыв о присущей ей строгости. Как ни странно, но даже мародеры удостоились ее похвалы, когда вовремя заметили зазевавшихся первокурсников и отвели к остальным. Такая редкая улыбка профессора буквально излучала свет и делала ее лицо будто бы даже моложе. «Спасибо за такую содержательную речь, директор». Она внимательно и строго оглядела учеников. «А сейчас, наконец, приступим к процедуре распределения. Того студента, чье имя я буду называть, прошу выходить и садиться на табурет». Представители старших курсов уже давно не вслушивались в слова преподавателей, погруженные в свои разговоры. За слизеринским столом ровно посередине сидела Алина Лестриндж, сонно поглядывая на присутствующих. По правую от нее сторону расположился ее брат-двойняшка, Робостан. С левой стороны, как и всегда, Роберт Нотт, лучший друг мисс Лестриндж. Напротив сидели Регулус Блэк, Люциус Малфой и Патрисия Бёрк. Поскорее бы это дурацкое распределение закончилось, девушка нервно постукивала пальцами по поверхности стола, в очередной раз закатывая глаза. «Я ужасно голодна, успокойся, Пати», лениво растягивая слова, откликнулся Малфой-младший, повернувшись к смуглой девушке с золотистыми волосами, как всегда идеально уложенными домовиками. «Успеешь еще отужинать? Скоро 8, а мне нельзя так поздно есть. Это может плохо сказаться на моей фигуре». Бёрк мотнула головой, силясь отогнать от себя скверные мысли. «Если бы ты, Петти Бетти, не сидела на своих диетах, то не пришлось бы изнывать от голода», — встрял в диалог Регулус, беззлобно усмехнувшись однокурснице. Круто развернувшись, Патрисия смерила того пронзительным взглядом перламутровых глаз. Ей совершенно не нравились замечания Блэка, которые, как всегда, приходились не к месту. «Эдварду нравится моя фигура», — сквозь зубы прошипела девушка, подобно ядовитой змее. «И перестань, наконец, называть меня этим мерзким прозвищем». Патрисия в отвращении скривила губы. Листринджи переглянулись между собой, стараясь скрыть улыбки. Все прекрасно знали, что ссориться с Бёрг хуже смерти. Поэтому никто и не осмеливался. Никто, кроме Блэка-младшего. Сильнее всего Бёрг ненавидела свое имя, состоявшее из двух частей. Патрисия, в честь давно почившей бабушки, которую она терпеть не могла. Ведь леди Бёрг так любила пичкать детей банановым печеньем собственного приготовления и, стоит отметить, отвратительного качества, а ухудшала ситуацию еще и сильная аллергия у Патриси, и Белинда, в честь тетки отца. И лишь Регулус так часто старался ей об этом напомнить, отчего на втором курсе придумал запоминающееся прозвище «Петтибути». «Ты же знаешь, дорогая, я не могу отказаться от такой замечательной привычки», — невинно отозвался Блэк, пожав плечами. Бёрг лишь сильнее разозлилась, и уже хотела было поддаться вперед, как тяжелая рука Люциуса опустилась на ее предплечье и не сильно сжала его. Слизеринка в свою очередь поджала губы и смогла вернуть себе крупицы самообладания. «Я не выношу скандалов, Патрисия», — Малфой редко так к ней обращался, и обычно это означало крайнюю степень усталости от ее излишней нервозности и истеричности, на которую умело давил младший Блэк. «И ты, Регулус, успокойся, иначе наша милая подруга свернет тебе шею». Четверо подавили смешки, чего нельзя было сказать о Бёрг. Слизеринка, все так же поджимая губы, демонстративно отвернулась от друзей в сторону проходившего распределения. Блэк лукаво взглянул на порозовевшую от злости подругу. Его сегодняшнему настроению можно было только позавидовать. «Приношу извинения за свою бестактность», — полным прискорбного сожаления сказал юноша. «Только прошу, сохраните мне жизнь, всемилостивая Петтибути». Тут уже не сдержались и рассмеялись все, включая Алину, и не подозревавшую, что за ней в этот момент с другого конца зала наблюдали четверо гриффиндорцев. В отместку за очередное оскорбление Патрисия, как ей казалось, со всех сил пнула Блэка ногой в голень. Слизеринец недовольно поморщился, потирая место хоть и мелкого, но не становившегося от этого приятным удара. С этого момента Бёрг заметно повеселела, наслаждаясь гримасой, исказившей прекрасное лицо Регулуса. «Нечасто можно заметить, как смеются слизеринцы», — заметил Питер, поглядывая их стол. «Чаще всего они шипят, высунув язык, словно змея», — с азартом продемонстрировал Петтигрю. «А я смотрю, ты сегодня в ударе, хвост», — хохотнул Римус. «Просто рад вернуться. Так сильно по нам скучал», — похлопав друга по плечу, спросил Джеймс, и без этого зная ответ. «Конечно, целых 3 месяца вас не видел», — ухмыльнулся хвост. «Мать с отцом сослали меня к тетке. Пришлось жить в деревне, я там чуть не умер», — не унимался Питер. «Верим, верим», — согласился с другом Сириус, только бы перевести друга с бесконечной темы под названием «Моя обожаемая семья», в чем так кстати помог Люпиной незасыпающее в нем призвание старосты. «Хотелось бы поскорее узнать наше новое расписание». «Кто о чем?» «А наш староста об учебе», — шумно выдохнул Джеймс. «Скажи-ка мне, лунатик, может тебе книжки еще и снятся?» — шутливо поинтересовался Поттер, не сводя с друга карих глаз. Римус очаровательно улыбнулся, пригладив упавшие на лицо пряди. «Не волнуйся, сахатый, тебя я тоже часто во снах вижу». Питер присвистнул, а Блэк задорно рассмеялся. «Прости, лунатик, но ты не в моем вкусе». Поттер приобнял девушку с огненно-рыжими волосами. «К тому же у меня есть мой цветочек». «Джеймс, перестань», — негромко прикрикнула гриффиндорка, выбравшись из объятий парня. «Ты мне форму помнешь». Звонкий голос Лили значительно смягчился. Трое мародеров бегло глянули в сторону Джеймса, тот закатил глаза, отмахиваясь от гриффиндорки. В последнее время у них все чаще и чаще случались ссоры, а самое забавное, что все они возникали на ровном месте. Начался пир, столы были набиты до отказа. Обширный выбор горячих блюд, десертов и всевозможных напитков. Все как всегда, в лучшем виде. «Знаешь, бродяга, я все еще жду», — напомнил другу хвост. Сириус коварно улыбнулся, достав палочку из кармана мантии. Совершив пару ловких движений под столом, он направил ее в сторону слизеринского стола. Через мгновение зал взорвался оглушительным хохотом. Малфой окунулся головой прямо в шоколадный пудинг. Мародеры похлопали друга по плечам, не переставая смеяться. Люциус был в бешенстве. Такое унижение, к тому же на глазах у всех. «Я убью его», – прошипел Малфой, одним взглядом испепеляя виновника случившегося инцидента. «Тише, Люци, он не стоит твоего внимания. Этот Блэк просто недоумок», – успокаивала друга Алина, попутно вытирая остатки шоколада с лица Малфоя белоснежным платочком. «Ну уж нет, Лина, я так просто этого не оставлю», — горячо возразил Малфой-младший, вставая со скамьи. Отпрыск благородного дома Блэков давно нарывался на гнев Люциуса, потому и заслуживал того, что должно с ним произойти прямо сейчас. «Люци, пожалуйста, не здесь», — заглядывая в серебристые глаза другу, умоляла девушка, и осторожно коснувшись ладонью локтя юноши, потянула его назад. «Он того не стоит». Лестриндж принялась очищать лицо Малфоя, стараясь стереть липкий шоколад с подбородка и скул, в то время как волшебник не мог отвести взгляда от подруги. Она его гипнотизировала. От увиденной картины Поттер чуть заметно поник. Почему-то было неприятно смотреть на то, как она возится с этим слизняком. «Он буквально у нее под каблуком», — воскликнул бродяга. «Говорят, у них роман», — вклинилась в разговор Гриффиндорка Мэри с пятого курса. «К тому же ужасная сплетница на пару с Элиной». Лори сказала, что сама лично видела, как они по кабинетам прячутся. «А вот и нет», — возразила из ниоткуда появившаяся Элина. «У нее роман с Нактом. Эх, запретная любовь», — мечтательно вздохнула Элина Молдник. Римус прыснул. «Иногда девчонки сочиняют небылицы. Уж он-то узнал это на своей шкуре и не раз». Ужин подошел к концу. Ученики начали расходиться по своим гостиным. Старосты сопровождали первокурсников, не забывая провести легкий инструктаж. «Чистота крови навек», обращаясь к стене в подземелье, негромко произнес староста Слизерина, Эдвард Силвин. «Прошу за мной», — обратился он к новым студентам. Ученики прошли в общую гостиную факультета. Выглядела она со вкусом. На стенах висят гобелены со знаменитыми слизеринцами. У стен стоят старинные буфеты из темного дерева и высокие шкафы с книжными полками, доходящими до потолка. Несмотря на наличие внушительного камина, в комнате было холодно. Поэтому каждый уважающий себя слизеринец обязательно должен знать согревающее заклятие – вихиментер. Освещение под стать обстановке. Волшебные светильники освещают пространство вокруг холодным болотным светом. Также посередине комнаты находятся огромные диваны и кресла, обшитые черной кожей. Пришло время отбоя. Силвин встал перед оравой первокурсников. Мальчики поднимаются по правой лестнице, а девочки по левой. На каждой двери присутствуют ваши инициалы, так что вы все найдете свое место. Ваши вещи уже в комнате. Отправляйтесь в спальни. Как только гостиная опустела, Патрисия с разбега прыгнула в объятия Эдварда. «Я скучала», – прощебетала волшебница, с чувством целуя парня в губы. «Пати, пойдем», – позвала подругу Лестриндж. «Мне пора, встретимся утром в гостиной». Бёрк поспешила к заждавшимся ее подругам. «Буду ждать», – вслед прокричал Эдвард. «Честно признаться, я так устала за этот вечер», – Паркинсон сонно зевнула, расплетая косы. «Эти поездки всегда оставляют меня без сил». «Еще бы, не думая», – поддержала подругу Патрисия. «Лично мне нравится», – Лестриндж усмехнулась, вынимая вещи из чемодана. «Ты как всегда, Лина», – закатила глаза Клотильда Паркинсон. «Хоть бы раз со мной согласилась». На слова подруги, Алина лишь тяжко выдохнула, продолжая разбирать свой увесистый багаж. К ворчанию соседки, она уже давным-давно привыкла и чаще всего старалась не заострять на этом внимание. «Ты ведь знаешь, что можешь воспользоваться пэк-пакующие чары, позволяющие быстро сложить вещи, и твои вещи тут же окажутся в комоде». Смотря на старания девушки, Паркинсон недовольно поджала губы. «Мне нравится складывать свои вещи вручную», — отмахнулась волшебница, не глядя на раздраженную подругу. «Зря», — не отставала Клотильда. «Так бы ты справилась куда быстрее». Накрывшись теплым пуховым одеялом, Паркинсон улеглась в кровать. «Ты прямо как магл», — рассерженно воскликнула она. «Не могу на это смотреть». Демонстративно прикрыв глаза бледной ладошкой, слизеринка перевернулась на бок. «Клоти», — прикрикнула Пати. «Не будь такой деспотичной». Девушка на быструю руку сделала невысокий хвостик на затылке. «Расслабься, мисс Скрипуха, я закончила», — улыбнулась Алина, боковым зрением поглядывая на подругу. «Слава Мерлину!» — возрадовалась Паркинсон, разведя руки в стороны. «Пати, погаси свет!» Согласно кивнув, Бёрк шепнула: «Нокс чары тушения света». В В комнате воцарилась тьма, а через пару минут две девушки тихонько похрапывали, и лишь Лестриндж продолжала ворочаться в кровати. За 3 месяца она все же отвыкла от неудобных перин в Хогвартсе. В светлую комнату ворвались 2 запыхавшихся гриффиндорца с растрепанными волосами и в пижамных штанах. Оба негромко посмеивались, перешептываясь между собой. «Что вы двое уже успели учинить?» — монотонным голосом поинтересовался Ремус, подготавливая свою кровать ко сну. «Сбежали от Филча», — между прочим, ответил Сириус. «Но перед этим успели добавить в его тыквенный сок пару лягушачьих лапок, те, что взрываются», — неподдельно удивился Питер, выходя из ванной комнаты. «Они самые», — подтвердил Поттер, довольно улыбаясь сонным друзьям. «Пора ложиться, у нас завтра зельеварение», — пропыхтел Люпин, прикрывая навалившиеся тяжестью глаза, лежа в постели. «Слизнард не любит, когда опаздывают», — засыпая, проговаривал волшебник себе под нос. Послушав совет ответственного друга, друзья улеглись в кровати и незамедлительно провалились в мир грез. Примерно в 3:30 утра раздался душераздирающий крик. Девушка в кровати, расположенная у окна, извивалась, как самая настоящая змея. Ее черные длинные волосы были спутаны, на лбу выступила испарина, а кожа обрела мертвенно-бледный оттенок. Девушки мигом повыскакивали с теплых постелей. Берк от ужаса представленной картины прикрыла рот ладошкой, стараясь сдержать слезы. Ее подругу на протяжении нескольких лет преследовали ночные кошмары, она это знала. Видя страдания девушки, Пати чувствовала лишь тупую боль, где-то рядом с сердцем. Из размышлений волшебницу вывело заклинание «Оживи» от Паркинсон. «Что ты творишь?» — в недоумении закричала Берк. «Она должна проснуться», — намеренно, несмотря на перепуганную подругу, ответила Клати, тормоша Алину за плечи. «Пожалуйста, очнись, тебе нужно проснуться». Лестриндж не слышала слов подруги, продолжая оставаться в цепких лапах кошмара. Соленые слезы катились по впалым щекам, доходя до пересохших губ. «Это не поможет», — сдерживая непрошенные слезы, промямлила Патрисия. «Что тогда?» — закричала Клотильда, все еще держа Лестриндж за плечи. Не ответив, Берк выбежала из девичьей спальни и за считанные секунды оказалась напротив тяжелой дубовой двери. Не думая, она принялась стучать по ней обеими руками. Через несколько секунд дверь отворилась. На пороге показался сонный молодой человек с оголенной грудью. Его волосы были в полнейшем беспорядке. Протерев глаза, он увидел подругу в слезах, а в глазах плескался ужас. «Пати!» Рабастан не поверил увиденному, потому что никогда не видел эту девушку в таком состоянии. «Что с тобой?» Слизеринец дотронулся рукой до плеча подруги, стараясь хоть как-то успокоить бешеный поток слез. «Али! Алина, она не просыпается!» Клати хотела. Девушка вновь зарыдала, закрыв лицо ладонями. Она, не дослушав до конца несвязанные слова, Рабастан бросился к комнате сестры. С просонья он не понял ничего, кроме одного: с Алиной что-то не так, и он ей нужен. Вихрем забежав в спальню, он чуть не снес дверь с петель. «Она не просыпается. Я не знаю, что делать». Паркинсон заламывала смуглые пальцы, нервно кусая губы. «Помоги ей». Рабастан за считанные секунды преодолел расстояние от порога до кровати, не сводя глаз с сестры. Присев на колени у изголовья постели, Лестриндж коснулся заплаканного лица девушки. «Алина, ноль реакции». «Алина, это я, твой брат. Пожалуйста, проснись. Никаких изменений. Ты сильнее, чем думаешь. Так, борись». Рабастан переплел их пальцы. «Пожалуйста». Глаза девушки чуть приоткрылись. «Басти». Слетело с искусанных губ. «Да, я рядом. Все хорошо, все закончилось», — успокаивающе шептал волшебник, не выпуская сестру из рук. Алина расфокусированным взглядом осмотрела комнату. Около порога толпились 2 не на шутку перепуганные соседки. «Простите», — рассеянно пробормотал Лестриндж, с трудом шевеля губами. «Все в порядке, не думай о нас», — ответила за двоих Клотильда. Рабастан уже лежал в кровати вместе с сестрой, обнимая ее хрупкое тело обеими руками. Соседки снова оказались в своих кроватях. Замученная Алина прильнула ближе к груди брата. «Спи, еще слишком рано», — прошептал Лестриндж. «Я уже не смогу», — тихо пробормотала волшебница. «Я не хотела вас разбудить, простите». Порывисто обхватив брата за торс, она спрятала свое лицо в его плечо. «Тогда отдохни, завтра сложный день», — юноша с нежностью перебирал темные локоны сестры, неслышно напевая. «Не уходи», — прошептала девушка. «Не уйду», — пообещал он. Ночью она так и не смогла заснуть, но благодаря присутствию брата, Алине было намного легче. Кабинет Горация Слизнарта. На первый взгляд помещение казалось очень комфортным и добротным. Из окон открывался шикарный вид на озеро. Несмотря на высокое расположение башни, внутри комнаты было жарко натоплено и переполнено дорогой мебелью. Всем известно, что Гораций Слизнарт высоко ценил комфорт и добротность. Студенты шестого курса рассаживались по местам, как всегда по правую сторону от окна находятся слизеринцы, в то время как по левую сторону, ближе к стене, украшенной портретами именитых волшебников, заняли свои места гриффиндорцы. Профессор в дорогом расшитом костюме посматривал на свои карманные часы, корпус которых обрамлен крошечными изумрудами. Переводя пытливый взгляд на класс с полным количеством учеников, Гораций перешел к началу урока. «Ну-с, мои дорогие, очень рад видеть каждого из вас», — приветливо улыбнулся преподаватель. «В этом году мы затронем огромное количество важных и...» Мужчина поднял пухлую руку вверх, для большего эффекта, сложных тем. «Поэтому настоятельно прошу относиться к моим урокам с полной самоотдачей и ответственностью». Класс уныло застонал. Учебный год только начался, а каждый профессор считает своим долгом запугать их наперед. «Не волнуйтесь», — ободряюще бросил профессор. «В случае возникновения вопросов обязательно обращайтесь лично ко мне». Он вновь улыбнулся. Вверх взлетела рука, обладательница которой являлась Дарерка Питерс. Девушка была уж очень миловидной, но чересчур сильно помешанной на учебе. Двое слизеринцев, сидевших за задней партой, гадко рассмеялись, пуская шутки в сторону гриффиндорки. Питер громко чихнул, тем самым заглушая шепот Люпина. Его заклинание попало точно в цель, и теперь два слизеринца сидели с заклеенными ртами. Профессор не обратил должного внимания на студента, потому шутка мародеров в очередной раз сошла им с рук. «Простите, что перебиваю вас, профессор», — последовала пауза. «Но меня интересует, будут ли в этом году групповые задания?» Дарерка поправила очки на веснушчатом носу. «Ох, разумеется, мисс Питерс», — одобрительно кивнул преподаватель. «Позже я сам лично распределю вас на группы из двух или трех человек. Теперь же мы приступим к приготовлению доксицида черное, неприятно пахнущее зелье, предназначенное для выведения докси. Спрей парализует мерзких созданий на время, которого вполне достаточно, чтобы удалить их из квартиры, не принеся себе существенного вреда от их укуса. Не знаю, известно ли вам, но за это лето докси развилось чересчур много». Вскинув правую руку в сторону, недовольно проговорил профессор. «Должно быть, все дело в климате, лето в этом году выдалось холодным», — задумчиво добавил Слизнарт, потирая выдающийся подбородок. «Итак, не будем отвлекаться, приступим». Хлопнув в ладоши, профессор левитировал учебники к каждой парте. Роберт Нотт работал на пару с Алиной Лестриндж. Их дуэт частенько приносил дополнительные баллы их факультету. Юноша давал указания, зная школьную программу наперед, а Лестриндж покорно следовала его советам. «Я добавлю слизь Бундиму на существо, которое в состоянии покоя больше напоминает пятно зеленоватой плесени с глазами, а если его что-то испугает, он удирает, перебирая многочисленными тоненькими лапками, питается грязью, а ты быстро перемешаешь». Лестриндж кивнула в знак согласия. Пока слизеринцы были увлечены приготовлением зелья, трое гриффиндорцев придумывали очередную шалость. «Может, проучим фаули?» – предложил Поттер. «Нет, сахатый, Гелия слишком мелкая рыбешка», – небрежно отмахнулся бродяга. «А вот наши близнецы самое то», – Блэк кивнул в сторону Лестринджи. «Вообще-то они двойняшки», – поправил друга Питер. «Да и работают они сегодня отдельно. Вот был бы здесь Малфой». Петтигрю коварно потирал ладошки. «Тогда наша цель, девчонка», — решил за друзей Поттер. Ловко вытащив палочку из кармана форменной мантии, Блэк направил ее на котел над Тайле Стриндж, неслышно шепча, сито из котла заклинание, создающее дырки в котле путем трансфигурации. В тот же миг содержимое котла вылилось на парту, продолжая стекать на пол вязкой жидкостью. «Осторожней!» — воскликнул Роберт, потянув девушку на себя, чтобы ту не задело незаконченное варево. «Ты в порядке?» — волшебница сконфуженно кивнула, удрученно выдыхая. Взгляды присутствующих тут же были направлены на парочку. Слизеринцы всегда были хороши в зельеварении, а тут такое шоу. Зелье пузырилось, издавая гнилой запах. «Ох, мои милые, вы в целости?» — подойдя поближе к парте учеников, поинтересовался профессор. «Да, сэр», — ответил за обоих Нотт. «Судя по всему, рецепт был соблюден несоответствующий требованиям», — осматривая котел со всех сторон, изрек Гораций. сколько на стойке колган травы многолетнее травянистое растение, используемое в приготовлении зелий. Растение реально существует в мире и используется маглами в медицине, как пряность, а из корневищ добывают красильные и дубильные вещества. Вы добавили? Совсем чуть-чуть, сэр, ответила девушка. Очень странно, видимо, мне ничего не остается, как назначить вам отработку. Сегодня после ужина. Но, профессор, этим вечером у нас тренировка по квиддичу, а Нот наш лучший охотник. Как же мы без него? Возмутился Эдриан Булстроуд, подрываясь с последней парты. Ах, мистер Булстроуд, в таком случае я пойду вам на уступку, выпятил грудь вперед профессор. Мистер Нот может прийти ко мне в эту субботу после полудня, ведь в это время вы свободны. Мистер Нот, улыбнулся Слизнард, обращая к юноше. Верно, сэр, без особой радости согласился Роберт, понимая, что от отработки ему не отделаться. Вот и решено, довольно улыбаясь, проговорил профессор. А вас, мисс Лестриндж, я жду этим вечером в этом же кабинете, смотря на чуть поникшую девушку, промолвил Гораций. В ответ она лишь заметно кивнула. Перспектива остаться на отработке чуть ли не в первый день занятий была так себе. С задней парты послышался громкий выдох Булстроуда. В это время трое мародеров пытались сдержать смех. Лестриндж через плечо обернулась в сторону гриффиндорцев, слегка прищурив золотистые глаза. Поймав взгляд девушки, Блэк задорно подмигнул. В ответ Алина лишь скривила личико и отвернулась, откидывая длинные волосы за спину. «Тоже мне фифа». Повернувшись к друзьям, пробурчал Сириус. «Не расстраивайся, бродяга», положив руку на плечо друга, сказал Питер. «Слизеринцы, в отличие от гриффиндорцев, не могут похвастаться таким потрясным чувством юмора». «И то правда, хвост», согласился Сахатый. Выйдя из кабинета трансфигурации, три студентки направились в большой зал на ужин. Клотильда уважительно кивнула, приветствуя кровавого барона. Привидение пролетело мимо, не удостоив волшебницей взглядом. Ничего удивительного, началась осень, а барон хандрит. До сих пор не понимаю, что мы сделали не так. Лестриндж фыркнула, вспоминая насмехающиеся над ней лица гриффиндорцев. Я точно помню, что сделала все правильно. Быть может, это Роберт сделал что-то не так, обратилась к подруге Патрисия, успокаивающе поглаживая предплечье Лестриндж. Исключено, тоном, не терпящим возражений, возразила Клотильда Паркинсон. Нот хороший зельевар, к тому же на твоем месте я бы обратила внимание на котел. Продолжая идти вдоль по коридору, слизеринка теребила концы волос. Что ты имеешь в виду, причем здесь котел? Брюнетка нахмурилась, не улавливая смысла сказанного. Лина, дорогая, ты словно наивный ребенок, закатив глаза, Паркинсон цокнула. Просто так котлы не взрываются, тем более, если ты действительно уверена в своих действиях. Между прочим, изрекла Клотильда. Патрисия и Алина непонимающе глядели на подругу. Порой Клоти говорила загадками, а они не всегда поспевали за ходом ее мыслей. «До вас так и не дошло?» – требовательно спросила девушка. «Ставлю 10 галеонов на гриффиндорцев». «Клоти, нельзя обвинять кого-то без доказательств», – укоризненно глянула Бёрк. Клотильда резко развернулась на 180 градусов и, смерив подруг снисходительным взглядом, ответила. «Ох, Пати, котел и есть доказательство». Затем перевела взгляд на Лестриндж. «А ты лучше взгляни на его дно». Переглянувшись, девушки неопределенно пожали плечами, продолжив движение. Четверо мародеров сидели за гриффиндорским столом, поглощая пищу. Троих абсолютно не смущал придирчивый взгляд лунатика, а Поттер его и вовсе игнорировал. Люпин частенько пытался наставить ребят на путь истины, однако ни к чему хорошему это не приводило. Из раза в раз мародеры наживали себе все новые и новые проблемы, а староста за них отдувался. Отложив столовые приборы в сторону, Ремус Люпин обратился к друзьям. «Как вы умудрились попасть на отработку в первый день?» «Мы очень старались», — ответил за троих Питер, не прекращая есть. Ремус неодобрительно покачал головой, потупив взгляд в тарелку с недоеденными морковными котлетами. Аппетита не было от слова совсем. Да и Флитвик задал написать эссе к следующему занятию. К столу Гриффиндора подошел высокий когтевранец. Его кудрявые золотистые волосы подпрыгивали при ходьбе, огромные синие глаза, обрамленные длинными светлыми ресницами, смотрели прямо перед собой. Походка была легкая и непринужденной. На загоревшем лице играла легкая улыбка. Питер не мог оторвать глаз от подошедшего волшебника. Ремус обратился юноша к старости. «Через 3 дня состоится собрание старост. Вы с Эванс должны на нем присутствовать. «Надеюсь, для тебя не будет проблемой сообщить ей об этом», — вежливо уточнил когтевранец. «Конечно, а в какое время?» Люпин обернулся на собеседника, утирая уголки рта бумажным полотенцем. «Полагаю, в районе 9 утра в библиотеке», — незамедлительно ответил юноша. «Мы будем вовремя», — пообещал Римус. Когтевранец одобрительно кивнул и, разворачиваясь, его взгляд зацепился за светловолосого парня, который рассматривал его уж слишком тщательно. «С открытым ртом сидеть неприлично, молодой человек», — пристыдил юноша Гриффиндорца. Развернувшись на носках дорогих туфель, он вышел прочь из зала. Порозовевший от стыда и смущения, Питер проводил когтевранца долгим взглядом, пока тот не скрылся в темном коридоре замка. «Кто это, лунатик?» — пропищал Питтигрю, во все глаза смотря на друга. «Староста когтеврана, Николас Бурский», — небрежно ответил Люпин. «Он порой бывает слишком педантичным, не обращая на него внимания, хвост», в то время как сердце Питера стучало в груди, словно заведенное. На него никто и никогда не смотрел так, словно он единственный в этом огромном зале. На Николаса было невозможно не обратить внимания. Было в нем что-то такое, чего Питер словами описать не мог. «Ну что, идем, хвост?» Прервав размышления друга, спросил Сириус. В ответ тот лишь кивнул, с головой погрузившись в свои размышления. С грохотом поднявшись из-за стола, трое отправились на 7-й этаж, сокращая путь через тайный проход, о котором они узнали на 3-м курсе. Черноволосая девушка внимательно выслушивала наставления профессора до тех пор, пока в помещение, словно ураган, не ворвались трое смеющихся мальчишек. «Молодые люди, наконец-то вы пришли», — обратился к волшебникам преподаватель. «Побыстрее отдавайте свои палочки и приступайте к уборке. Вы, мистер Блэк и мистер Питтигрю, отправляйтесь в кладовку. Протрите каждую колбу, но ничего не повредите», — предупредил учеников Зильевар, грозя обоим пухлым указательным пальцем. «Вы, мисс Лестриндж, приберите свое рабочее место и можете быть свободны», — проговорил он добродушно, после чего перевел взгляд на Джеймса Поттера, который изредка поглядывал на волшебницу. «Ох, вы, мой дорогой мальчик, уберитесь на книжных полках, ведь это не составит особого труда, верно?» Слизнард хитро сощурил глаза. «Вовсе нет, профессор», — откликнулся Поттер, добродушно улыбаясь. «Все будет в лучшем виде», — пообещал Сириус, закинув руку на плечо друга. «Будьте уверены», — добавил Питер. «Вот и славно, вернусь через 2 часа». Заперев двери кабинета, Слизнард ушел. Взяв тряпку и наполнив ведро горячей водой, Лестриндж принялась оттирать засохшие зелья с парты. Блэк на пару с Питтигрю отправились в кладовку, о чем-то шепчась. Поттер подошел ближе к девушке, бедром оперевшись на стол позади себя. «Ты пропустила пятнышко», глядя на волшебницу, весело заметил парень. Не удостоив Джеймса ответом, Алина продолжила тщательнее очищать школьную парту. Гриффиндорец недовольно вздохнул. Ему совсем не нравилось то, что слизеринка его специально не замечает. «Да как она смеет? Он же Джеймс Поттер. Ты умеешь разговаривать, а ты умеешь молчать?» В ответ парировала студентка. Отвечать вопросом на вопрос Мауэйстон плохой тон. «Знаешь об этом?» Не унимался Гриффиндорец. «Чем сильнее злил Лестриндж, лучше, чем кто-либо», — мрачно ответила девушка, не поднимая глаз. «Разве тебе не надо перебирать книги?» — уточнила Алина, бросив кроткий взгляд в сторону парня. Обернувшись к шкафу, Джеймс усмехнулся. Сегодня уборка не входила в его планы. «Успеется. Все вы, гриффиндорцы, такие», — невнятно пробубнила девушка. «Какие же такие, Лестриндж?» Джеймс медленно сокращал расстояние, бросив грязную тряпку на пол. Слизеринка поднялась на ноги. «Такие бестолковые», смотря парню в глаза, грубо отрезала она. На ее слова он лишь улыбнулся. «Чего ты лыбишься, Поттер? Ты такая забавная, когда злишься», с издевкой протянул Гриффиндорец, смотря в золотистые глаза собеседницы. Будто из чистого золота, пронеслось в голове волшебника. «Скажи честно, Поттер, это вы сделали?» Указав на испорченный стол, поинтересовалась девушка. Довольно улыбаясь, он заглянул ей за спину, смотря на парту, испорченную зельем. «Блэк всегда был хорош в заклинаниях. С чего ты взяла?» Поттер склонил голову на бок. «Только вы вчетвером могли до этого додуматься. Выходит, ты признаешь, что мы куда сообразительнее твоих слизняков». Джеймс победоносно усмехнулся. «Поттер». Алина чуть ли не задохнулась от возмущения. Лестриндж елейно протянул черноволосый. «Просто признайся, вы это сделали». Слизеринка не планировала отступать. Это было не в ее характере. Довольно улыбаясь, Джеймс потер ладонью заостренный подбородок. Он мог бы долго водить ее за нос, но куда интереснее посмотреть на реакцию слизеринской змеи воочию. «Пора открыть карты и признаться», — последовала пауза. «Ты права, это наша работа», — улыбаясь во весь рот, подтвердил волшебник. Ведомая злостью, Лестрингж схватила тряпку с пола и задела ею смеющегося парня по лицу. Поттер пошатнулся, принимая оборонительную позицию. «Вы виноваты. Из-за вас мне приходится торчать здесь вместо посиделок с друзьями», — рассерженно закричала девушка, бросившись вслед за гриффиндорцем. «Я убью тебя, Поттер, и оставишь этот мир без такого красавчика, как я», — возмутился Джеймс, обегая парты. Загнав парня в угол класса, слизеринка ударила его тряпкой два раза по голове. Смеясь, волшебник перехватил правую руку девушки, выхватив у нее злосчастную влажную тряпку, легким движением отбросив ее в сторону. «Это шутка, Лестрингж», — сказал Джеймс, держа ее за запястье. «Всего лишь шалость». «Шалость?» — не поверила своим ушам слизеринка. «Просто шалость». «Да», — невинно ответил парень. Разозлившись еще сильнее, девушка попыталась выбраться из схватки парня, на что в ответ он перехватил и вторую ее руку, продолжая улыбаться. Из-за резких движений Алина ощущала горячее дыхание волшебника. «Спокойно, Лестрингж, или я подумаю, что тебе это нравится», — смерив девушку оценивающим взглядом, ухмыльнулся парень. «Ни за какие галеоны, Поттер», — задрав подбородок вверх, гордо ответила слизеринка. «Это мы еще посмотрим». Медленно сокращая расстояние, гриффиндорец следил за реакцией сокурсницы. Он приближался, словно хищник, а она боялась пошевелиться. Сглотнув, Лестрингж сипло прошептала: «Что ты творишь, Поттер?» Лукаво улыбаясь, Сахатый опустил взгляд на приоткрывшиеся губы девушки. Облизнув свои, он вновь посмотрел ей в глаза. От нее исходила магия, это было приятно. «А чего бы ты хотела?» — вопросом на вопрос ответил юноша. Он большим пальцем поглаживал запястье правой руки волшебницы. Оба молчали, прерывисто дыша в лицо друг друга. Поттер наклонился, не разрывая зрительного контакта. Алина поперхнулась воздухом, находясь почти что в трансе. Его присутствие странно на нее действовало. «Что вы делаете?» Выйдя из кладовки, что была смежена с кабинетом, обратил на себя внимание Питер. Отступив на два шага назад подальше от гриффиндорцев, Лестрингж ответила на ранний вопрос Поттера. «Я хочу, чтобы ты убрал то, что натворил». Круто развернувшись и попутно схватив сумку с парты, девушка выскочила из кабинета. Поттер медленно повернулся к другу. «А это, мой друг, называется «разрушить атмосферу».» К друзьям присоединился Сириус, потирая руки бумажным полотенцем. Увидев круглые глаза Петтигрю, парень нахмурился. «Что произошло?» Взгляд графитовых глаз пробежался по пустому кабинету. «А где змея слизеринская?» — первым встрепенулся Питер. «Что произошло?» — возбужденно воскликнул он. «Наш друг хотел поцеловать змеиную принцессу». «Это правда?» — серьезно спросил бродяга, сверля Сахатова взглядом. «Я всего лишь хотел преподать ей урок», — непринужденно улыбаясь, отмахнулся Поттер, поворачиваясь к друзьям. «Ничего больше». Оба недоверчиво переглянулись, но, ничего не сказав, пожали плечами. «Пора заканчивать». Достав волшебную палочку Римуса Люпина, Питер сделал пару умелых движений, отчего весь класс обрел прежний вид. «Вы достали?» — Джеймс глянул на выпуклые карманы друзей. Разумеется, в ловкости рук своих друзей он не сомневался. Но все же стоило уточнить, ведь не зря же они потратили половину вечера. «Обижаешь, Сахатый», — подбрасывая в руках флакончик с желтоватым оттенком, ответил черноволосый юноша. «Возвращаемся». Трое вышли из кабинета, направились вдоль по коридору, а после спустились по лестнице, доходя до башни Гриффиндора. Путь занял не больше 10 минут, за которые ребята не проронили ни слова. «А что с нашими палочками?» — поинтересовался Петтигрю у друзей, тем самым нарушив тишину. «Успокойся, Хвост, заберем их завтра». Блэк наклонился к уху друга. «Какие-то проблемы?» «Никаких проблем», — беззаботно ответил Поттер. Лестрингж избегала его на протяжении 3 дней, начиная с того самого вечера. Теперь он знал это наверняка. «Кого ты высматриваешь?» — Люпин устало потер глаза. «О чем ты?» — не отрывая взгляда от читального зала, переспросил Поттер. Римус тяжело выдохнул. «Вы двое увязались за мной», — гриффиндорец пером указал на Поттера и Петтигрю. «Странно, что Блэка с собой не прихватили». «Мы пытались, он не захотел», — отмахнулся Джеймс. «Что происходит? Что вы опять удумали?» Светловолосый волшебник продолжил упрямо смотреть на обоих. «Ничего криминального», — успокоил его Питер. Заметив знакомую фигуру, Поттер вскочил с мягкого кресла. Ему наконец-то представился шанс, и он не собирался его упускать. «Ждите здесь, я быстро». Оставив друзей без объяснений, Поттер направился к высокому стеллажу с книгами. Приблизившись, он вдохнул запах полевых цветов. По телу пронеслась приятная волна тепла. «Доброе утро, мисс Лестрендж». Он громко поприветствовал волшебницу. В ту же секунду на него кто-то шикнул. Мадам Пинс прошла мимо, неодобрительно покачав головой. «Поттер», — удивилась слизеринка, — «не думала, что ты знаешь о существовании библиотеки в этой школе. Ты избегаешь меня», — перешел к делу волшебник. «С чего бы?» — повернулась к собеседнику девушка. «Разве у меня есть на это причины? Полагаю, то, что произошло во время отработки, тебе не понравилось», — запаздыл ответил Джеймс, смотря на брюнетку с улыбкой от уха до уха. «Ничего не было», — фыркнула Алина. На обоих вновь шикнули, призывая к тишине. «Верно, ничего не было», — согласился Гриффиндорец. «Абсолютно ничего, но ты хотел меня поцеловать», — сказала девушка так тихо, чтобы слышал только он. «Хотел, очень хотел.